Сверху донесся голос Питерса. «Лучше поднимайтесь сюда, к нам, мистер Роузен. Здесь намного безопасней. Вы, кажется, шутите, изволите». Дверь, в которую высовывались головы обоих стюардов, и виднелось еще чье-то любопытное лицо, находилась на высоте в 10 футов от стеклянного пола потолка. Последний пролет центральной лестницы, ведущей с палубы «С» вниз в обеденный зал, теперь уходил куда-то наверх. При этом перила лестницы были слишком далеко от двери, а ступеньки, разумеется, как и все остальное на корабле, оказались перевернутыми. «Да и зачем все это?» «Мы находимся выше ватерлинии», — резонно заметил Питерс. «Это уж точно», — проворчал Рого. Джейн Шелби подошла поближе. «Эйк!» — окликнула она. «Как вы себя чувствуете? Как ваша нога?» «Ничего страшного, мэм. Благодарю вас за беспокойство. Можно сказать, что я еще счастливо отделался». «Мы уже о нем позаботились», — заверил Питерс. «Врач здесь у нас», — добавил Рого. «Может быть, позвать его?» «Не стоит, сэр», — отозвался Эйк. «Зачем его беспокоить понапрасну? У него и без меня работы хватает. Смотрите, сколько вокруг раненых». Сьюзен, Джейн, мисс Кинсейл и Чита Роузен прекрасно понимали, насколько положение Эйкра хуже их собственного. Почти за 30 дней круиза путешественники передружились не только между собой, но и со стюардами, обслуживающими их столики во время завтрака, обеда и ужина. Эти скромные труженики безукоризненно справлялись со своими обязанностями, помнили любимые блюда каждого пассажира, шутили с ними и искренне о них заботились. Одни пассажиры любили играть в бридж, другие проводили время в баре или курительной, третьи в шезлонгах на палубе, мирно беседуя о жизни, но в обеденном зале все они подчинялись Питерсу и Эйку. Шелби даже как-то заметил, что их маленькое сообщество представляет собой клуб, где руководят Питерс и Эйкр. Издалека послышался хруст стекла. Это Скотт возвращался к своим товарищам. Приблизившись к ним, он ослабил узел галстука и расстегнул пуговицу на воротнике. Все притихли и внимательно следили за движениями священника. Мартин напрягся и замер, надеясь услышать ободряющие новости. Мюллер подумал, кажется, этот американец что-то задумал. Джейн Шелби сказала себе, и снова этот странный взгляд. Действительно, Скотт уже не казался таким беспечным и дружелюбным, как раньше. Он был сосредоточен, решителен, даже агрессивен. «Все, больше им ничем помочь не в состоянии», — заявил он, кивая в сторону. Никто так и не понял, имел ли он в виду погибших или раненых. «Теперь там трудится доктор. Впрочем, от него уже толку мало». «Итак, наш пароход опрокинулся. Теперь он лежит на море вверх дном, и все будет зависеть только от нас, сумеем ли мы выбраться из этой западни или нет». «А как же тот судовой эконом? Он же обещал привезти подмогу». «Он сам ничего не понял», — ответил Скотт. «Он еще совсем мальчишка, только и делает, что твердит, будто все у нас хорошо». «Ну что ж, это успокаивает», — заметил весельчак. «А как же остальные члены команды? Им что-нибудь известно?» «Трудно сказать», — неопределенно ответил Скотт. «Я таких не встретил». «Может быть, они уже послали сигнал СОС? Они ведь обязаны это сделать, верно?» С надеждой в голосе поинтересовался Рогу. «Нет, не послали», — уверенно произнес Скотт, оставив Рога самому догадываться о причинах бездействия команды. «Что вы хотите этим сказать?» — заволновался сыщик. «Почему не послали? Так ведь они на посту. Они должны...» Он запнулся, не закончив фразу и оглядывая пассажиров одного с другим. Детектив казался одновременно и сердитым, и смущенным. «Боже мой!» — пронеслось в голове Мюллера. «Если мы плаваем вверх дном, Значит, вся команда погибла, и капитан, и все его помощники, и матросы, но, возможно, кто-то все-таки остался в живых. И, кстати, если корабль перевернулся вверх дном, почему он до сих пор плавает на поверхности? Тут заговорил мальчик Робин. Может быть, они не успели отослать сообщение о местоположении нашего судна? Лампочки у него под ногами освещали его лицо, такое похожее на лицо его отца, Шелби-старшего. Те же серые глаза, тот же волевой подбородок. Правда, форму рта он все же унаследовал от матери. Они пересылают его в компьютерный центр каждые 4 часа. Но если это сообщение не было отправлено вовремя... А почему это могло произойти, Робин? Заинтересовался его отец. А вот почему. Охотно принялся объяснять мальчик. Они не всегда успевали вовремя отсылать эти сообщения. К тому же мне всегда было разрешено смотреть за их работой. Я изучаю азбуку Морзе. Каждый астронавт обязан знать ее. И вот как-то раз нужно было переслать одно очень длинное сообщение одного пассажира, его... Он нервно хихикнул. Ну, в общем, подружки. Оператор сам долго хохотал. И он даже опоздал с сообщением о нашем местоположении на 5 минут. Может быть, сегодня вечером тоже произошла какая-нибудь такая ерунда. Ну, и что с того? Роузен, непонимающе, пожал плечами. Нам-то какая разница? Большая, ухватил суть дела весельчак. Как только он протрезвел, то начал соображать на удивление быстро. Мозг его больше не был затуманен алкоголем, и теперь Бейтс проявлял чудеса логического мышления. Неужели непонятно? Если бы они успели переслать свое сообщение ровно в 9, то о нас бы не вспомнили ближайшие 4 часа. Но если им пришлось заниматься чьими-то любовными признаниями, а может быть, каким-нибудь срочным делом, например, покупкой или продажей акций, тогда, короче говоря, если сообщение о нашем местоположении они так и не отправили, то... Очень скоро его отсутствие будет замечено, и кое-кто начнет задавать вопросы. Где мы? Что с нами произошло? Почему мы не отвечаем ни на какие запросы с берега? Ну, если команда погибла, мы уже об этом, скорее всего, никогда не узнаем, — вздохнул Мюллер. А эти 4 часа для нас могут значить очень многое. Он замолчал, но все поняли, что он хотел сказать. Пассажиры смущенно переглядывались. Однако Скотт не позволил сомнениям захватить умы его товарищей. Внимательно осмотрев их всех, он решительно заявил. «Вот именно. Поэтому нам нельзя терять ни минуты. Нужно действовать». «Действовать?» — удивился Роузен. «Но каким образом?» Скотт поднял голову, кивком указывая куда-то наверх. «Нужно попасть вон туда, наверх». Вся компания автоматически вскинула головы туда, где с потолка свисала бахрома скатертей, накрытых на столике. Теперь все на корабле было неподвижно, и бахрома даже не шевелилась. «Вы, наверное, хотели сказать в образном смысле, Фрэнк, да? Что вы имеете в виду?» — нахмурился Мюллер. «В каком смысле наверх?» Рога недовольно поджал тонкие губы. Опять этот выскочка Хлюпик со своими дурацкими догадками. «Да в самом прямом, конечно же», — возмутился Скотт. «Мы все должны попасть наверх, то есть пробраться к днищу парохода, туда, где располагается киль, к обшивке корабля, одним словом». Роузен встряхнул головой. «Подождите-ка, я тоже ничего не понял». «Как это вверх и ко днищу одновременно? И при чем тут обшивка?» «А мне все ясно!» — радостно воскликнул сообразительный Робин. «Это как в подводных лодках, да? Когда происходит авария, они начинают стучать по корпусу, и тогда те, кто их ищет, понимают, что внутри есть живые люди, и спасают пленников». Весельчак просиял, услышав такое замечательное объяснение. «Умница!» Ты попал в самую точку. Но есть ли у нас на это время? Мы же не знаем, сколько еще наше судно будет оставаться на плаву. Ведь верно? Ну и какая нам разница? Почти безразлично произнес Скотт и небрежно пожал плечами. В эту минуту нервы Линды и Рогу не выдержали Она принялась орать на мужа. «Ах ты, скотина, подонок! Значит, мы можем утонуть в любую секунду! Как ты посмел затащить меня на корабль, который может утонуть?» И она обрушила на своего мужа отборнейшую ругань, которую с легкостью извергали ее милые пухлые губки. Рога словно сжался и попытался урезонить разошедшуюся супругу. «Ну, не надо так, дорогая. Зачем ты произносишь такие слова в компании всех этих чудесных людей?» Линда тут же высказалась. «Куда должны отправиться все эти чудесные люди с указанием точных адресов? И чем именно она посоветовала бы им там заняться?» «Ну, хватит, малышка моя. Никто же и предположить не мог, что такое случится. Наверное, мы налетели на подводный риф или еще что-нибудь в том же духе». Он повернулся к товарищам. «Вы уж простите ее. Она вся издергалась. Честно говоря, она действительно не хотела отправляться в это путешествие. Правда же, малышка моя?» «Интересно, сколько времени корабль может оставаться на плаву в таком положении?» — задумчиво произнес Мюллер, ни к кому не обращаясь. «Час, два, 12 часов». «Или 5 минут», — грустно вставил Мэнни Роузен. Но Мюллер пропустил мрачные замечания и продолжал, как ни в чем не бывало. «Может быть, у нас и в самом деле все получится, и хватит на это времени. Но как мы выберемся отсюда? Мы даже не сможем подняться туда, где сейчас Питерс и Эйкр. Сколько же палуб нам придется одолеть? 5, 6? Нет, ничего не выйдет. Самое главное — постараться проникнуть туда. Нужно действовать», — подчеркнул Скотт по прозвищу Юки. «Чушь собачья!» — презрительно фыркнула Линда Рога. Ее муж снова пытался вразумить супругу. «Ну, не будь же такой упрямой, дорогуша. Пусть этот молодец попробует что-нибудь предпринять. Он, наверное, не понимает, что мы даже с этого этажа не сумеем никуда выбраться. Что же будет с нашими женщинами?» Он окинул быстрым взглядом Бельроузен. «Мне кажется, что о нашем крушении уже стало известно. Если мы будем держаться вместе, то, в конце концов, кто-нибудь обязательно придет нам на помощь». Скотт гневно сверкнул глазами, глядя на Рогу. «Мне кажется, вы вели себя совершенно по-другому, когда бросались вручать 2 тюремных надзирателей, взятых бунтовщиками в заложники. Вестчестер Плейнс». Лицо Рога осталось невозмутимым. «Возможно. Но тогда я знал, куда направляюсь и что я должен там сделать. Вам же ничего не известно». Мюллер с интересом наблюдал за словесной схваткой 2 и теперь ждал достойного ответа от Скотта. Хьюби прекрасно знал, как недолюбливает Рога священника. Однако, как ни странно, Фрэнк не стал возмущаться. Он лишь внимательно посмотрел на Рогу и произнес: «А, может быть, вы и правы. Но что именно вы предлагаете нам сделать, Фрэнк?» — вступил в разговор Мэнни Роузен. «Во-первых, вести себя так, как подобает людям, а не стаду баранов», — сухо ответил Скотт. «А дальше?» Мюллер вдруг вспомнил ту странную молитву, обращенную Скоттом к Богу, и подумал, что, может быть, Скотт вознамерился войти с Господом в некую сделку? Интересно, неужели он сейчас тоже начнет разглагольствовать и пудрить всем мозги своей теологической путаницей? Но вместо этого Скотт, помолчав, спросил, обращаясь ко всем разом: «Кто-нибудь из вас когда-нибудь посещал курсы выживания в экстремальных ситуациях? Вы имеете в виду, где обучают астронавтов и все такое прочее?» — тут же вмешался Робин. «Ну, там помещают людей в такие условия, где нет ни еды, ни питья, и помощи со стороны ждать не приходится, да? А потом их учат, как тебя нужно вести, и что делать в таких случаях, да?» «Совершенно верно, Робин». Остальные лишь отрицательно покачали головами. «Я посещал такие курсы», — продолжал Скотт. «Вы знаете, по какой причине умирают большинство людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, вроде, скажем, кораблекрушения?» «Они начинают паниковать», — высказал свое предположение Мюллер. «Нет, ничего подобного. Самая страшная беда — это апатия, полное бездействие. Человек перестает бороться и поднимает руки, отдаваясь на волю судьбы, так утверждает статистика. А вот если люди находят в себе занятия, что-то изобретают, выдумывают, пробуют, то они поддерживают в себе жизненные силы и, как правило, выходят победителями. Он подождал, пока его слова дойдут до собравшихся, и продолжил. Если мы будем бездействовать в ожидании какой-то призрачной помощи, то неизвестно, дождемся ли ее вообще или нет. И мы совершенно не знаем, сколько еще времени наше судно сможет вот так вот продержаться на плаву вверх дном. Вот мы все собрались тут, живые и разумные люди. Нам Господь даровал жизнь, в то время как другие погибли. Так вот, я предлагаю теперь сделать все возможное, чтобы помочь самим себе и спастись. Все молчали. Если помните, то животные в любом случае стараются выбраться из силков и капканов. Иногда для этого им даже приходится отгрызать себе лапу, но они идут даже на это, чтобы спастись. «Честно говоря, Фрэнк, я до сих пор не могу понять, что вы от нас хотите», — признался Роузен. «Что мы, по-вашему, должны делать?» «Сбираться наверх», — просто объяснил Скотт. «Вверх, и только вверх. А если во время нашего героического подъема корабль все же затонет?» — поинтересовался Роузен. В голову Мюллеру пришла интересная мысль, и он сам себе удивился. «Боже мой, а ведь этот тип прав. По крайней мере, гибель застанет нас не растерянными и смущенными. Мы сохраним присутствие духа, а это немаловажно». Скотт ответил несколько по-другому. «Во всяком случае, мы попытаемся спастись. Правда, я почему-то не верю в то, что корабль потонет вот так неожиданно». «А вы не слишком ли оптимистично настроены?» Начал был весельчак, но вовремя осекся. «Почему вы так уверены?» «Потому что я беседовал с Господом», — просто объяснил Скотт. «И кое о чем договорился. А мое обещание относительно всех вас не могло остаться без внимания». Утверждение прозвучало двусмысленно и даже смехотворно, но было в голосе Скотта нечто завораживающее. Даже Мюллер, настоящий агностик, испытал к нему что-то вроде того непостижимого влечения, которое вызывают шаманы или знахари. «Робин меня хорошо понял», — тем временем продолжал посвящать всех в свои планы Скотт. «Если мы останемся на плаву до утра, нас, скорее всего, заметят с воздуха. Нас ведь обязательно будут искать. И флот, и авиация. Но спасти нас можно будет только одним единственным путем. Если прорезать корпус корабля и вытаскивать всех уцелевших поодиночке. И если к тому времени, как подоспеет помощь, мы уже будем подбираться к обшивке корабля, наши шансы уцелеть значительно возрастут». «Однако, — заметил Скотт, — многое будет зависеть от вас самих. Только вы можете принять решение, стоит ли идти навстречу спасению, или же лучше оставаться здесь и ждать в обеденном зале помощи извне». Мюллера потрясла речь Скотта. Теперь же и другим казалось, что священник прав. Так о чем тут еще спорить, что обсуждать? Правда, о плавучести судна, положении вверх дном, никто ничего не знал толком. Сколько времени оно еще продержится? Сколько воздуха осталось в трюме. Но люди вели себя так, словно не хотели верить в собственную смерть. Пока все рушилось вокруг, отовсюду доносились мольбы о помощи, вопли и стенания. Но лишь только все немного успокоились, люди уже начали обдумывать пути к спасению. Может быть, сыграло свою роль и доверие, которое умел вызывать к себе Скотт. К тому же многие считали, что, перевернувшись и став похожим на огромную морскую черепаху, Посейдон стал устойчивее. Правда, сам Мюллер сознавал и то, что это больше походило на иллюзию, которая могла развеяться в любую минуту. «А что же будет со всеми остальными?» — поинтересовался Шелби, взглянув туда, где лежали раненые и погибшие. Кое-кто из потерявших сознание начал понемногу шевелиться и приходить в себя. «Мертвые не в счет», — спокойно произнес Скотт. И Джейн Шелби даже вздрогнула от неожиданности. Слишком уж циничными казались ей слова священника. Впрочем, немного пораздумав, она справедливо решила, что погибшим и в самом деле уже ничем не помочь. Здесь, в обеденном зале, при падении погибло 7 человек. Кроме того, серьезно раненые люди тоже не сумеют добраться до обшивки корабля. Мы не можем обременять себя калеками. Пока что наш старенький доктор делает все возможное, чтобы облегчить их страдания. «Но это очень жестоко и эгоистично», — подумала Джейн. «Бросить их всех здесь, а самим уйти». Правда, здравый смысл тут же подсказал ей другое. «А что ты сама предлагаешь сделать для этих людей, которые, к сожалению, не в состоянии передвигаться?» Таким образом, слово «эгоизм» легко менялось на самосохранение. «Да, да», — Скотт снова оказался прав, — «а она нет». И Джейн это очень не понравилось. «Вот это да!» — фыркнул Роузен. «Как можно рассчитывать на помощь старикана, который почти ничего не видит? Ну, какая от него польза?» «А как, по-вашему, можно было рассчитывать на капитана, который допустил весь этот кошмар?» — печально усмехнулся весельчак. «Так что же будет с остальными?» — упрямо повторил вопрос Шелби и тут же добавил. «Я имею в виду те, которые отделались ушибами и царапинами», — пояснил он. Скотт кивнул, показывая, что понял. «Я разговаривал с ними», — сказал он. «Тот молоденький экономил им оставаться на месте и пообещал призрачную помощь, неизвестно от кого. Но он был в форме члена команды, а потом они безоговорочно поверили ему». «Значит, остается только наша группа», — подытожил Шелби. Лампочки в полу начали медленно меркнуть, затем опять вспыхнули с новой силой. «Кстати, вот еще что меня интересует», — воскликнул весельчак. «Сколько времени у нас еще? Здесь будет светло. Мне кажется, включилось аварийное освещение». «Да, я успел узнать об этом кое-что от четвертого механика», — подтвердил Скотт. «Правда, этот парнишка сам мало что знает. Он сказал мне, что свет еще продержится час или два, плюс-минус несколько минут». «Боже мой!» — возмущенно вскрикнул Рого. «И за такое обслуживание мы платили столько денег. Но откуда ему известны такие подробности?» Линда закрыла глаза, как капризный ребенок, и сжала ладони в кулачки. «Я не хочу умирать!» — истошным голосом завопила она. «Мы все очень скоро умрем, а вы продолжаете свои глупые разговоры. О, Пресвятая Дева Мария, спаси нас, Пресвятая Богородица!» Скотт не обратил на нее никакого внимания, а ответил ее супругу. «Да, он ничего и не знает. Тут вы совершенно правы. Он познакомился с такой громадиной, как Посейдон, впервые, когда заступил на суточное дежурство. Это ведь его первое плавание. Если б я был уверен в том, что ему что-то известно об этом судне, я ни за что бы не отпустил его просто так. Я бы обязательно заставил его прийти сюда и провести нас наверх. Но хватит об этом. Надеюсь, вы все понимаете, что чем раньше мы начнем что-то делать, тем больше у нас шансов на спасение». Неожиданно заговорил Мартин. Он был таким маленьким и незаметным, даже в выходном вечернем смокинге, что его голос немало удивил всех. «Не знаю, какие у вас дома дела, дорогие мои, но мне надо быть на работе до 10:00. Мы ставим новую линию, но для детей и подростков, вы же понимаете. У нас в Эвенстоне полным-полно молодых людей, которые тоже хотят носить галстуки и рубашки по последней моде». Он задумался на секунду и зачем-то добавил. «А дома у меня жена инвалид, артрит». Он посмотрел на окружающих и пояснил. «Но она очень хотела, чтобы я отправился в этот круиз. Достойная женщина моя, Эллен». «Так вы пойдете с нами?» — поинтересовался Скотт. «Скорее всего». «А вы, Дик?» — повернулся Скотт к Шелби. Ричард Шелби молчал, словно не зная, как ответить священнику. Ведь он не советовал со своей семьей. А теперь должен был принять решение за всех них. «Да, если только вы подтвердите, что у нас остается шанс выжить», — наконец проговорил он. «Даже если не остается никаких шансов, мы все равно согласны». — поддержала супруга Джейн Шелби. Ей очень хотелось, чтобы ее муж не проявлял слабости. Он был старшим в их небольшой группе, а потому и сам мог бы взять в свои руки организацию спасения. Но, к сожалению, он оставался таким, каким Джейн знала его всю его жизнь. Он был отличным семьянином, прекрасным мужем и отцом, но, увы, он не был лидером. Казалось, Скотт прекрасно понимал чувства Джейн Шелби, поэтому сразу перенес внимание остальных на детей Шелби. «Значит, договорились? Сьюзен, ты тоже с нами? А ты, Робин?» «Разумеется!» — бодро воскликнул мальчик. «Я уверен, что в компьютерном центре, том самом, что находится в Вашингтоне, уже все знают о нашей беде. Нужно обязательно идти вверх, мам!» Слова сына взбодрили миссис Шелби. «Да, ее мальчик подавал большие надежды». Скотт тем временем продолжал опрос. «Мистер Бейтс, стоит попробовать», — кивнул весельчак. «Мне как-то не хочется тонуть здесь, как крыса, попавшая в ловушку». «А вы что скажете, мисс Райт?» За нее ответил весельчак. «Ну, она, разумеется, пойдет вместе со мной, правда ведь, Пэм?» Англичанка кивнула. «Если ты этого хочешь, Тони». «А вы, мисс Кинсейл?» Услышав свое имя, старая дева вздрогнула, словно священник прервал ее сладкие воспоминания, опуская бедняжку вновь на грешную землю. «Конечно, доктор Скотт!» Скромно улыбнулась она. «Мистер и миссис Рогу!» Маленькие глазки сыщика беспокойно забегали. Он смотрел то на священника, то на остальных членов небольшой группы. Он привык сам командовать в экстремальных ситуациях, но нынешнюю, по-видимому, следовало назвать исключением. Здесь не было видимого врага, с кем было сражаться. Некого усмирять и подавлять. Правда, одна мысль о том, что придется повиноваться священнику и беспечному спортсмену, выводила Рога из себя. Но, с другой стороны, умирать ему тоже не хотелось. Он вспомнил кредо Бродвея. «Всегда старайся уравнивать шансы, если это так возможно», — и заявил. «Я согласен, если, конечно, вы уверены в том, что путь к спасению реален, а не придумываете все это из головы прямо на ходу». Линда повернулась к мужу и закричала. «А я никуда не пойду. Мне и так страшно, и мне кажется, что он блефует». Лицо ее пухло и раскраснелось. «И ты тоже никуда не пойдешь. Я тебя запрещаю». «Ну что ты, крошка, не надо горячиться!» Снова принесла успокаивать ее Рога. Но Линда снова вылила на несчастного Рога поток грязных ругательств, а тот лишь покорно стоял рядом, потупив глаза, и повторял одно и то же. «Не надо, милая, ну не надо так!» Однако Линда не переставала сквернословить. Она использовала такие изощренные выражения, что окружающие просто замерли в изумлении на своих местах. Впрочем, то, что случилось потом, поразило их еще больше. Рога вдруг повернулся и тыльной стороной ладони врезал со всей силы любимой по лицу. Женщина покачнулась и чуть не упала. Однако ловкий сыщик тут же поддержал ее, и Линда уже в следующую секунду стояла прямо, как ни в чем не бывало. Но едва пришла в себя, как сначала взвыла, а потом приняла стонать от боли. Из носа у нее потекла струйка крови. Рога нежно обнял ее. «Ну, милая моя, посмотри, что ты наделала?» «Я же не хотел. А вот ты вынудил меня ударить тебя в твой очаровательный носик, куколка моя!» Он вынул из кармана смокинга белоснежный шелковый платок и поднес его к лицу жены. «Дорогуша! Ты же знаешь, как я не люблю бить тебя. Ну, успокойся, девочка моя. Вот так, вот так». И звук рыданий уменьшился до негромких всхлипываний. Джейн Шелби и Дик поняли, что такие сцены, очевидно, не были исключением в отношениях к Читы Рогу. Видимо, она нередко доставала мужа так, что он больше не выдерживал и проявлял себя таким, каковым был на самом деле. А внезапные вспышки ярости совсем не были чужды ему. Что касается весельчака, то у него чуть глаза не вылезли из орбит от ужаса. Нет, никогда он не поймет этих американцев. Да он и не стремился к этому. А вот Мэнни Роузен и ухом не повел. Он знал Рогу и видел, как тому приходилось действовать, хотя бы в том же гастрономическом магазине деликатесов. Однажды Рогу вырубил 3 налетчиков, которые вздумали померить с ним силой. «Она тоже пойдет», — авторитетно заявил Рогу, обращаясь к Скотту. «А вы, мистер Мюллер?» «Я считаю, что это неплохая идея», — ответил Хьюби. Ему не нравилось в обеденном зале, и он был готов отправиться куда угодно. «Что скажете вы, мистер и миссис Роузен?» — спросил Скотт. Бельд Роузен повернулась к мужу. «Я ничего не понимаю. Что он от нас хочет? Что мы должны делать?» «Я сам пока толком не разобрался», — отвечал тот. «Он считает, что нужно взбираться наверх. Одним словом, надо попасть в ту часть корабля, которая сейчас выше других, и при этом он готов показать нам путь». «Минни, ну подумай сам. Женщина моей комплекции не может карабкаться вверх. У меня не та фигура, у меня ничего не получится. Ты иди один, а я останусь здесь и буду вас ждать». «Мамочка, да ты с ума сошла. Как-то уйти и оставить тебя одну, что ли? Нет, ты должна хотя бы попытаться самостоятельно выбраться отсюда. Все равно другого выхода у нас не остается. Надеюсь, ты не хочешь дожидаться здесь, пока корабль погрузится в воду, чтобы утонуть вместе с ним». «Ну, а какая разница, в каком месте корабля тонуть, если это все равно неизбежно произойдет, рано или поздно?» Коренастый, пузатый мужчина вдруг задумался, сраженный логикой супруги. Он до сих пор не мог никак прийти полностью в себя после катастрофы. Скотт подошел к миссис Роузен и взял ее пухлую маленькую ладонь в свои большие руки. «Мы все будем помогать вам, миссис Роузен», — произнес священник как можно убедительнее. «Возможно, подъем получится не таким уж трудным, как вам это кажется». Она взглянула ему в лицо. Он сам и все то, с чем он был связан, и что здесь представлял, казалось для нее чужим и непонятным. Словно этот человек явился к ней с какой-то далекой неведомой планеты. Однако было в этом лице нечто такое, что сумело разжечь огонек храбрости в сердце миссис Роузен, и она решительно высказалась: «Я пойду с вами». Правда, уже в следующую секунду Бель добавил: «Но помните, что я старая и очень полная женщина. Я же буду вам постоянно мешать и только задержу вас». «Ничего подобного», — улыбнулся Скотт. «Главное, чтобы вы сами пожелали добраться наверх к спасению. Значит, решено». В этот момент девушка-весельчака испуганно вскрикнула. «Ой!» Затем она повернулась к собравшимся и твердо проговорила: «Простите меня, но я ни в коем случае не смогу присоединиться к вам. Я никуда не пойду». Эта новость озадачила всех. Впрочем, о Памеле никто из них толком ничего не знал, если не считать злых сплетен, которые ходили за ней на судне. И все же подобное заявление стало для всех полной неожиданностью. «Из-за матери, разумеется». Тут же пояснила девушка: «Я не могу никуда отправиться без моей мамочки. Она сейчас, наверное, отдыхает в своей каюте. Мне нужно обязательно...» Тут она запнулась. Памела в страхе взглянула сначала на темный потолок, потом на масляную поверхность воды, затопившую центральную лестницу. «Тони!» — в страхе закричала она. «Где она? Мы должны пойти к ней, разыскать ее. Куда идти? Как?» Весельчак впервые за долгое время ощутил полную беспомощность. «Послушай, старушка, ты должна немедленно взять себя в руки. Понимаешь, дело в том, что, боюсь, но...» Он с надеждой взглянул на Скотта, словно моля о помощи. «Да не стой ты и не смотри так!» — закричала девушка. «Почему ты не можешь сказать мне правду? Ну почему? Как мне добраться до нее?» Но она уже сама догадалась, что произошло с ее матерью, и уткнулась лицом в плечо весельчака. «Мне очень жаль, но вы, как мне кажется, уже и сами все поняли», — проговорил Скотт. «Все те, кто находился выше обеденного зала, оказались под водой, и никто из них не мог выжить. Джеймс Мартин почувствовал, как к горлу подступает волна тошноты. Он едва успел отбежать от товарищей, упал на колени, его опять мучительно тошнило. Впервые он вспомнил о миссис Льюис, которая предупредила его, что не выйдет к ужину. — Боже мой! — вздохнул весельчак. — Я бы сейчас не отказался от стаканчика чего-нибудь крепкого. И тут Рогу опять неожиданно для всех буквально взвился. — Господи! — заорал на Скотта. — Вы хотите сказать, что все, кроме нас, погибли? Но это же какое-то безумие! Вся чертовщина с переворачиванием вверх тормашками. Да вы сами, похоже, спятили. Вы даже не знаете, как нам выйти из этой проклятой столовой. — Вы ошибаетесь, — спокойно произнес преподобный доктор Фрэнк Скотт. — Как раз это я знаю. Рождественская елка. — Посмотрите на нашу рождественскую елку, — воскликнул Скотт. — Сейчас мне понадобится ваша помощь. И оглянулся на Питерса. — Мы хотим попасть к вам. Скажите, если мы закинем вам верхушку этого дерева, вы сможете ее удержать? — Я и сам хотел предложить вам то же самое, сэр, — обрадовался Питерс. — С нами здесь палубный матрос и еще два младших повара. Если вы подтянете к нам верхушку елки, думаю, у нас все получится. Все повернулись к необыкновенной елке, свисающей с потолка. Ее макушка находилась у ног Скотта, а ветви загораживали центральную лестницу. — Что вы собираетесь делать? — заинтересовался Шелби. — Использовать это дерево, чтобы попасть наверх, — пояснил Франк. — А вы, ребята, готовьтесь. Работа предстоит нелегкая. Мужчины принялись ослаблять узлы галстуков и расстегивать верхние пуговицы рубашек. Все, кроме Мартина. Он все еще стоял на коленях, его по-прежнему рвало. Он представил себе, что где-то там, внизу, под зловонной смесью воды и нефти, лежала миссис Льюис. Он вспоминал ее пышную грудь и чудно пахнущие волосы, ароматом которых упивался все путешествие. И вот теперь она лежала мертвая в своей каюте. И, возможно, на койке, которую он еще недавно делил с ней. «Сначала нужно развернуть ствол», — скомандовал Скотт, и шестеро мужчин с готовностью взялись за работу. Им помогали Сьюзан и Робин. Джейн Шелби тоже заспешила к ним, но Ричард ее остановил, тихонько пробормотав: «Побереги силы. Еще неизвестно, что ждет нас наверху, если, конечно, мы туда доберемся». Итак, общими усилиями елку удалось повернуть и приподнять тонкую часть ствола так, что ее макушка оказалась чуть ниже открытой двери, куда и стремились попасть путешественники. Затем Скотт расположил свою команду по длине ствола. Сам священник, учитывая свой рост и силу, встал посредине. За ним Рога и Мюллер. Они должны были приподнимать ствол, а Роузен, Шелби и его дети — толкать макушку и направлять ее в руки Питерса и его помощников. — Приготовились! — бодро воскликнул Скотт. — Я берусь первый. И вы взваливаете ее себе на плечи. Начали! Он приподнял ствол толщиной около 4 дюймов в диаметре, закинул его себе на плечо и продолжал. Вперед! Толкайте! Верхушка еле начала подниматься, скользя по стене обеденного зала. У распахнутой двери ее уже ждал Питерс. В дальнем углу зала стояла вторая группа выживших, молча наблюдавших за странным действом. Их словно лишило сил собственное бездействие, и они взирали на Скотта и его товарищей, как на сумасшедших. — Я задыхаюсь, — пожаловался Роузен. — Мэнни, осторожней, — испугала за мужа Бель. — Ребята, не унывать, — провозгласил Шелби, и сам удивился, как его нетренированные мышцы 50-летнего мужчины могут справляться с такой работой. Скотт обернулся на своих помощников и снова скомандовал: «Поднимай!» И сам тут же вытянул руки со стволом вверх. «Поймал!» — выкрикнул Питерс, ухватив макушку елки. «Молодец!» — похвалил его Скотт. «Теперь тяни ее на себя, а мы будем подталкивать». И работа пошла как по маслу. Те, кто находился наверху, затягивали дерево к себе, а команда внизу дружно помогала им. «Хватит! Достаточно!» — объявил Скотт. И мужчины, тяжело отдуваясь, вышли из-под пушистых ветвей. Только теперь Сьюзан обнаружила, что успела порвать на плече свое праздничное шифоновое платье. Тонкую часть дерева крепко держали стюарды, палубный матрос и два повара. Елка зависла под углом 45 градусов, и некоторое время мужчины внизу молча стояли, гордясь и любуясь своей работой. В этот момент с пола поднялся Мартин и произнес: «Простите, что не помогал вам. Мне было очень плохо, но теперь я полностью к вашим услугам». «Вы хотите, чтобы мы по этому дереву забрались наверх?» — удивленно спросил Бель, обращаясь к Скотту. «Это не так сложно, как может показаться», — постарался успокоить ее священник. «Посмотрите, сколько здесь веток, за которые можно держаться. Впрочем, вы сами сейчас все увидите». Он одним прыжком оказался на дереве, повисел на нем, как ловкая обезьяна, потряс его и так же легко спрыгнул вниз. «Здорово!» Дерево и в самом деле напоминало лестницу. Можно было и наступать на его ветви, и хвататься за них. Скотт повернулся к Мартину. «Вам уже лучше? Вы сможете залезть по ней?» «Да», — коротко ответил тот. Мартин до сих пор никак не мог отделаться от тех страшных картин, которые рисовало ему воображение, когда он начинал вспоминать миссис Льюис. Зато теперь ему не придется встречаться с ней в Чикаго, а сколько раз обещал он ей эти ненадежные свидания. Но сейчас Мартин уже ничего не связывает с этой женщиной. Эллен, разумеется, так ничего и не узнает. Значит, о Вильме нужно забыть раз и навсегда, иначе он расплачется на глазах у всех. — Тогда действуйте, — кивнул Скотт. — Когда доберетесь до Питерса, будете оттуда помогать нашим женщинам попасть в заветную дверь. Договорились? Мартин ловко начал подниматься по елке, то и дело отмахиваясь от ветвей, лезших ему прямо в лицо, но на середине пути вдруг остановился. — Не смотрите вниз, — подсказывал Скотт. — Залезайте дальше, не задерживайтесь. У вас все идет хорошо. Но Мартин и не думал смотреть вниз. Перед его мысленным взором снова возникла проклятая каюта миссис Льюис. Он опять представлял себе, как она должна выглядеть сейчас. Но почему он не настоял на том, чтобы она вышла к ужину? Почему он сам не отправился за ней и не притащил ее силком? Но уже через минуту Питерс втаскивал его в непривычно перевернутую дверь. «Вот и отлично, сэр. Если так пойдет и дальше, скоро мы все будем там». Скотт переводил взгляд с Линды и Рогу на помелу Рейд и хмурился. «Боюсь, что ваши длинные платья придется снять. Короткие сейчас сгодятся, но в длинных подолах вы можете запутаться». «Да, и вот еще что. Дамы, снимите пока ваши туфли. Мужчины, положите их себе в карманы. Обувь нашим женщинам еще пригодится». «Что он от меня хочет?» — возмутилась Линда. «Он говорит про платье», — пояснил Рога. «Снимай его. Ты же не сможешь взобраться наверх в этой длиннющей оболочке для колбасы». «А ты еще что задумал?» — ощерилась Линда. «Чтобы я разделась перед этими вот?» И снова из ее милого ротика полился поток грязи. «Ну, крошка моя», — запел была Рога свою песню, но она не желала слушать его. Ее нос и губа распухли от его удара. А теперь красотку перекосило еще и от злости. «Этот мерзавец просто хочет увидеть меня обнаженной. Знаю таких типов. В воскресенье он читает проповеди, а потом всю неделю трахает своих же прикажанок во все дырки. Да я уж давно заметила, как он на меня смотрит. Он с самого начала решил меня оприходовать». «Ну, что ты, куколка моя? Не надо так говорить. Ну, давай я сам помогу тебе с этой молнией. Ладно, убери от меня свои вонючие клешни!» — завопила Линда и тут же расцарапала мужу руки в кровь. Но Рог лишь печально покачал головой. — «Ну, всегда вот так она напрашивается», — констатировал он, и одним молниеносным движением руки сорвал с жены ее белое шелковое платье. Линда только ресницами захлопала. На ней остались лишь бюстгальтер и трусики. Рогу уж запел, как всегда. «Крошка моя, миленькая, ну вот, ты всегда заставляешь мне делать то, что мне совсем не нравится». Линда расплакался. «Мне так стыдно. Ну что вы на меня все так пялитесь?» Оглядевшись и увидев, что никто не интересуется ее телом, она успокоилась. «А вы, мисс Рейд?» — вопросительно произнес Скотт. Англичанка стояла рядом с весельчаком в бледно-голубом сатиновом платье, не красившем ее. С тех пор, как она узнала о судьбе матери, несчастная девушка не произнесла ни слова. Она все время размышляла о том, что произошло и как ей теперь себя вести. Мисс Рейд была разумной девушкой и прекрасно понимала, что матери уж помочь нельзя. Она повернулась к весельчаку. «Значит, то, что случилось с мамой, правда?» «Боюсь, что да, Пэм», — мрачно отозвался ее друг. «Значит, она погибла?» Весельчак только вздохнул и посмотрел на зловещую жижу, разливавшуюся у центральной лестницы. Что он еще мог сказать? Проследив за его взглядом и поняв, что судьба мамы решена, Помела стала действовать. Она что-то сделала с лямками на плечах, и уже в следующую секунду платье с шорохом соскользнуло и упало у ее ног. Она шагнула из него, оставшись в коротенькой нейлоновой белой комбинации. Скинув с себя сатиновое платье, Помела будто прощалась с прошлой жизнью. Она молча приблизилась к весельчаку и взяла его за руку. «Боже мой!» — в ужасе подумал он. «Что же мне теперь делать?» Ее жест снес в себе столько торжественности, что могло показаться, будто эти двое решили столь трагический момент сочетаться браком. Фигура у Помелы оказалась не лучше лица, и в комбинации она выглядела непривлекательнее, чем в платье. Да, он был не прочь выпить с ней и провести несколько вечеров в баре. Она была отличной собеседницей. Но весельчак не любил эту девушку. Он не собирался влюбляться в нее, спать с ней, уж тем более связывать с ней свою будущую жизнь. Несколько лет назад у него умерла жена, и весельчак словно с цепи сорвался. Он начал беспробудно пить. Только пьяным он чувствовал себя в безопасности и покое. Что ж ему теперь делать с этой девушкой, потерявшей мать? Плохо понимая, что делает, он успокаивающе похлопал ее по руке. — Что ж, хорошо, — одобрил Скотт. — А теперь к делу. Сьюзен, может быть, ты станешь следующей и покажешь женщинам, как нужно карабкаться по елке? — С удовольствием. Девушка мгновенно сбросила туфли и передала их отцу. Она уже поняла, что имел в виду Скотт, когда говорил об апатии. Сама Сьюзан перестала думать о смерти и была довольна, что священник ее выбрал как пример для подражания. Получилось все так, как и предсказывал Скотт. Взбираться по дереву оказалось проще, чем они ожидали. Когда высокий священник подсадил девушку на ствол, ей оставалось только преодолеть расстояние в две ветви, и вот она уже ухватилась за руки Мартина, который тут же втащил ее в кухонную кладовую. Неожиданно для всех заговорила Бель Роузен. «Наверное, я буду следующая, да?» «А ты этого хочешь, мамочка?» — забеспокоился ее муж. «Если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю уже никогда. Я очень нервничаю». «Вы просто молодец, миссис Роузен», — похвалил пожилую женщину Скотт. «Вы же только что сами видели, как легко с этим справилась Сьюзан. Но она не весит столько, сколько я. Вы уверены, что дерево меня выдержит?» «Оно же выдержало меня. Ну, давайте же мне руку». «Мне тоже сначала нужно снять платье?» — спросила Бель. «Нет, оно у вас достаточно короткое, а потом не будет вам мешать». «Бенни, держи мои туфли», — попросила миссис Роузен. «Не переживай, мамочка, у тебя все получится», — улыбнулся ей супруг. Скотт помог ей взобраться на елку, и Бель проворно начала свой путь. Но когда поняла, что ее больше никто не поддерживает, остановилась. Шелби вдруг вспомнил, как видел однажды медвежонка, который вот так же застрял на дереве, не зная, карабкаться ему наверх или лучше вернуться назад. «Белль, продолжай двигаться!» — крикнул снизу Манни Роузен. «Осталось совсем немного!» Однако его слова на нее не подействовали. Выручил Скотт. Он негромко произнес: «А теперь беритесь за руку Мартина, и вы уцели!» Более не размышляя, Белль преодолела последний участок пути, и ее благополучно втащили в дверь. Снизу одобрительно кричали. Белль была счастлива, как ребенок, послала мужу и товарищам воздушный поцелуй и весело помахала рукой. «Я чувствую себя так, как должен, наверное, ощущать себя Питер Пен». Уже через несколько минут вся группа оказалась наверху. Скотт выглянул из двери и крикнул в дальний конец зала: «Кто-нибудь еще согласен присоединиться к нам? Мы собираемся пробраться к обшивке корабля, чтобы быть поближе к спасателям, когда те придут нам на выручку». Среди пассажиров началось нерешительное движение, и потом один из мужчин покричал: «Нет, мы приняли решение оставаться здесь». Но тут от них отделилась одна фигура. К елке, неловко переступая через горы битой посуды, подошел Стюарт. В кулаке он сжимал окровавленную салфетку. Одна рука у него неестественно болталась. «Я хотел бы пойти с вами, сэр, чтобы оказаться среди своих товарищей. Это возможно? Здесь внизу я уже сделал все, что мог». «Тогда вперед!» — поддержал его Скотт. «Кстати, что у вас с рукой?» «Я сам не знаю, сэр. Похоже, я теперь даже не могу пошевелить ею». «А другая рука у вас цела?» «Да, сэр», — ответил Стюарт и посмотрел на свою салфетку. «А на это не обращайте внимания. Я просто пытался помочь раненым». В одно мгновение Скотт снова очутился внизу, крепко, но осторожно ухватил Стюарда под здоровую руку и подсадил его на елку. Вскоре тот оказался со своими товарищами, священник последовал за ним. — Сэр, сколько времени нам еще удерживать это дерево? — спросил Питерс. Скотт еще раз взглянул вниз на царящий в обеденном зале хаос, на мертвых, раненых и группу выживших, стоящих вдалеке и напоминающих небольшое стадо перепуганных баранов. Но на лице священника не отразилось и капли жалости к этим людям. «Можете отпускать его!» Кивнул он и сам ногой подтолкнул верхушку елки туда, где она висела не так давно. «Зачем вы это сделали?» — гневно воскликнула Джейн Шелби. «Может быть, они передумали бы». «В таком случае они знают, как поступить. Они наблюдали за нами», — хладнокровно ответил священник. «Неужели все лидеры вот такие жестокие?» — с грустью подумала Джейн. Она уже сомневалась, хочет ли она, чтобы ее муж стал одним из них. Но она оценила и то, с какой решимостью действовал Скотт, и с какой осторожностью, даже нежностью, помог раненому Стюарту. Джейн никак не могла определить свое отношение к священнику. Похоже, она умудрялась одновременно и восхищаться им, и презирать его. Итак, группа во главе со Скоттом очутилась в коридоре, ведущем на кухню. По обе его стороны были устроены буфетные, кладовые для продуктов и подсобные помещения, откуда официанты выходили в зал. «Будьте осторожны и постоянно смотрите себе под ноги», — предупредил Питерс. «Здесь повсюду трубы и провода. Помните, вы теперь ходите по потолку». Услышав это, все невольно взглянули вниз. Засланный коврами, бывший пол теперь был над ними, превратившись в потолок. Под ногами пролегали металлические трубки, некоторые в асбестовых оболочках, электрические провода, телефонные, трубы водопроводной системы, парового снабжения и прочие. В некоторых местах их обнаруживалось такое количество, что некуда было и ногу поставить. «Об этом вы, наверное, даже не подумали», — усмехнулся Рого, обращаясь к Фрэнку. Я уверен в том, что впереди нас ждет еще немало сюрпризов. Согласно, кивнул тот. Причем могу предположить, что чем ближе мы будем к днищу корабля, тем труднее будет наш путь. Он с недоумением оглядел детектива и пожал плечами. По-моему, никто и не утверждал, что будет легко. Раненый Стюарт лежал на полу, куда его отбросило во время крушения. Рядом с ним валялся поднос с едой, которую Эйкер так и не успел принести своим клиентам. Когда корабль начал переворачиваться, Эйкер пытался удержать равновесие, но не смог и только сломал себе голень. В помещениях стоял сильный смешанный запах вина и пива. На весельчака он подействовал возбуждающе. Но к его разочарованию ни одной целой бутылки не сохранилось, и все их содержимое вылилось вниз, смешавшись там с супом и кровью. Повсюду между проводами и трубами валялись битые стекла, подносы, приборы, половники, соусницы, супницы. Питер стоял возле Эйкера. Он успел использовать куски трубы как шину, чтобы зафиксировать сломанную ногу товарища. Рядом с Эйкером у стены бородатый палубный матрос в синих штанах и белой рубашке с надписью на груди «Посейдон». В глазах матроса застыл животный страх. Два молодых повара устроились у дверей в кухню. На их головах высокие белые колпаки, которые, вероятно, слетели с них при падении. Но потом они снова машинально надели их. Руки поваров тряслись, лица их были бледными, как их колпаки. Коридор вел на кухню, расположенную примерно в центре корабля. Здесь оказалось еще несколько стюардов. Некоторые из них были ранены, но им уже перевязали раны салфетками. Все они с удивлением глазели на пассажиров, вторгшихся в их владение. Пассажирам не положено было появляться в подсобных помещениях кухни. Только Питерс и Эйкер, казалось, чувствовали себя уютно в обществе своих бывших клиентов. Тут мисс Кинсейл задала самый бессмысленный вопрос, который только можно было придумать. — Мы что же, все утонем, да? — Надеюсь, что нет, мэм, — ответил ей Эйкер. На лице мисс Кинсейл не отражалось ни страха, ни волнения. Сьюзен подумала, что все они, в сущности, ничего толком не знают об этой женщине. Впрочем, как и обо всех остальных, которых собрал вместе преподобный Скотт и вел теперь к спасению. И сам Фрэнк казался таинственной и непостижимой личностью. В это время все женщины уже снова надели обувь и были готовы идти дальше. Оставалось выбрать направление. Из винных комнат появился разочарованный весельчак. Он напрасно пытался обнаружить хотя бы одну бутылку спиртного целой. Когда он подошел к Памеле, она увидела, что ее спутника сильно трясет. — Что с тобой, Тони? — забеспокоилась она. — Я видел бармена. Он умер от потери крови. Я уж ничем не мог ему помочь. Пэм, Господи, как же мне хочется выпить! Она обхватила его одной рукой за талию и прижала к себе, но это не облегчило страдания весельчака. И он то и дело повторял одну фразу: «Мне надо выпить». «Нам нужно попасть ко дну корабля», — заявил Скотт. «То есть к килю, сэр», — уточнил Питерс. «Совершенно верно. Если придет помощь, то лучше всего оказаться именно там». «Вы туда не сможете добраться, сэр», — морщась от боли вмешался Эйкер. «У этого корабля двойное дно». «Я знаю», — кивнул Робин Шелби, — «там как раз помещены резервуары с топливом».